Ну, как сегодня дела? Период военной активности прошел наиболее горячую точку и в настоящее время по большей части находится на нуле. За исключением Африки. Верно, за исключением Африки. Там продолжаются столкновения, что в целом неудивительно, учитывая у них полное отсутствие контроля за магической деятельностью. Хочешь сказать, у нас лучше? Неужели ты из тех, кто верит, будто правительства стран могут влиять на деятельность магических кланов, расположенных на их территории? Спешу разочаровать тебя и настоятельно рекомендую более внимательно ознакомиться с манифестом 2.18 от 1818 года. Я читал его, шеф, просто... Люди не вмешиваются в дела колдунов, а колдуны не лезут в дела людей. Все очень просто. На территории магических зон они могут творить, что хотят и когда хотят. Вплоть до развязывания настоящих войн. Что, кстати, они с успехом уже неоднократно и делали. Мы не контролируем магов, мы всего лишь наблюдаем за ними. Запомни и заруби себе это на носу. Тишина здесь и стычки на Черном континенте не имеют к человеческим спецслужбам никакого отношения. Самые сильные кланы мира приказали большинству прекратить бесчинство, пообещав отступникам жестокое наказание. И оттого наступил хоть и хрупкий, но все же мир. А негры не захотели подчиняться? Видимо, да. И я подозреваю, очень скоро они об этом сильно пожалеют. Ожидаете карательных рейдов? Более чем вероятно. Знаете, я всегда хотел спросить, почему ни одно из национальных правительств не предлагало какому-нибудь клану защиту в обмен на более плотное сотрудничество? Уверен, много шишек из высших эшелонов власти не прочь получить полный доступ к целителям для бесплатного лечения и процедур магического омоложения. Ты сам ответил на свой вопрос. Владеющие магией слишком горды, чтобы подчиняться каким-то презренным людишкам, какой бы правительственный пост те ни занимали. Прийти в качестве клиентов, заплатить умопомрачительную сумму за услуги, а после уйти всегда пожалуйста. Начать отдавать приказы и считать источник с магазоной своей личной частной клиникой, а живущих там магов обыкновенным обслуживающим персоналом категорически нет. Да, они скорее умрут, чем допустят такую ситуацию. Одаренные считают себя избранными, выше простых людей и абсолютно точно не захотят терять свою независимость. Можно ведь договориться на взаимовыгодных условиях, разве нет? Без статуса начальников и подчиненных. Любое вмешательство во внутреннюю кухню кланов будет восприниматься как оказание давления. Плюс вспомни наших чиновников. И сейчас я говорю не только о России, но и о любой другой стране в мире. Этим деятелям всегда всего мало. И получив уступку в одном вопросе, они обязательно захотят больше. Полагаю, колдуны прекрасно осведомлены об этом и не спешат терять автономию. Ясно. Хотят оставаться сами себе королями. Причем буквально. Каждый патриарх на землях своего клана – единоличный правитель. Кто захочет от такого отказываться? Думаете, так будет всегда, шеф? Конечно, нет. Посмотри на ситуацию в целом. Магия не действует за пределами магазон. Это правда, и, откровенно говоря, человеческому обществу она не так уж и нужна, за исключением уже упомянутой волшебной медицины. Зато зависимость колдунов от достижений технологической цивилизации очевидна. Они ездят на наших машинах, летают на наших самолетах, используют самую разнообразную технику во всех сферах жизни, начиная от простейшей бытовой и заканчивая строительством. Проникновение абсолютно. Маги еще трепыхаются в силу инертности старого мышления, строят из себя некую особую элиту, стоящую отдельно от остального человечества. Но это уже ненадолго. Лет 70-100 назад, может, так оно и было. Однако научно-техническая революция нивелировала их способности, а в дальнейшем и обогнала их. Считаете, колдуны добровольно станут частью цивилизации? Непременно. Уже лет через 20 магические зоны потеряют свой исключительный статус и станут обычным субъектом единого государства. Максимум, на что они смогут рассчитывать, превратиться в некое подобие индейских резерваций, как в Соединенных Штатах. Да и то вряд ли. Грустно звучит. Магам вряд ли это понравится. В прошлые века их действительно считали кем-то особенным, а теперь всего лишь экзотикой, способной творить заклинания на жалких кусках территорий. В конце концов, колдуны превратятся в обычных граждан. Ну, разве что чуть более привилегированные, как специалисты, имеющие необыкновенные навыки. Им будут платить хорошие зарплаты, но не более. Вершить судьбы множества людей они уже никогда не смогут. Глобализация, в конце концов, дотянется до всех, и маги не исключение. Верно сказано. Молодец. Кстати, о мире. Нам тут прислали кое-какие интересные данные по линии Минобороны. Два их спутника в момент импульса как раз проходили над землями холодного предела. Опять Строгановы. Что-то ты неравнодушен к ледышкам в последнее время. Я не виноват, просто так получилось. Ну ладно, что там еще у любителей баловаться со стихией льда? Вот, взгляните на эти фотографии. Особенно обратите внимание на две последние. И что это? Непонятно. На первых фотках общий обзор по центральной части. Так выглядит территория клана. Потом идет укрупнение. Ага, понятно. Так, что тут у нас? Замерзший лес и комплекс зданий под названием Чертоги Льда. Нам о них давно известно. Угу, помню. Как-то целый отчет читал по этой теме. Но что-то не припомню, чтобы там упоминалась вот эта здоровая штука. Это ведь башня, правильно? Так точно, башня. И откуда она взялась? И почему она выглядит так, странно? Она из голубого камня, что ли? Когда это Строгановы успели ее построить? В том-то и дело, что никогда. Мы бы обязательно заметили. Аналитический отдел думает, что она стояла там постоянно. Просто ее никто не видел. Визуальная магическая маскировка. Интересно. Возможно. Пока точной информации нет. Объект был доступен для наблюдения всего несколько секунд. Хочешь сказать, что она сейчас снова исчезла? Так точно. В данный момент башня уже не фиксируется никакими средствами дистанционного обнаружения. Специально по нашей просьбе военные еще несколько раз прогоняли над данным участком разведывательные спутники. Ничего. Одни лишь здания чертогов и белый лесной массив вокруг. Так, известны ее размеры. Специалисты провели компьютерные расчеты по изображениям. Диаметр в основании чуть больше сотни метров. Высота почти километр. Километр? Так много? Слушай, а какой сейчас самый высокий? Я тоже об этом подумал, шеф. На этот день самый высокий небоскреб в мире насчитывает слегка за 800 метров. Эта башня неплохо его обгоняет. Еще бы кто-то знал о ней. Я тоже был в шоке, когда увидел выкладки. И знаете, о чем я в первую очередь после этого подумал? Боюсь, что да. Если мы только сейчас узнали об этой циклопической вышке, которая находилась у нас практически под носом, то что еще могут скрывать колдовские кланы? Это не может не тревожить, шеф. И не говори. Первая неделя, проведенная в лицее, мне слабо запомнилась. в основном из-за чрезмерных нагрузок, организованных на полигоне Дмитрием. Начало учебного года не стало помехой для регулярных посещений загородной тренировочной площадки. Распорядок дня учащихся начинался ровно в 7 часов утра с побудки. Далее следовал обязательный разминочный комплекс для всех молодых неофитов без исключения, с выполнением целой серии физических упражнений. Его необходимость обуславливалась гармоничным развитием, напрямую связанным с разверткой внутренней энергетики будущих магов. На душ, завтрак и переодевание выделялось оставшееся время. В 8 начинались уроки. В нашем случае – обычные школьные предметы. Что творилось у старших групп, неизвестно. В 12 следовал обед и перерыв на отдых до половины второго. Затем наступало время занятий, непосредственно связанных с магией. Ученики делали первые шаги на стезе волшебства. Ничего особенного. Для начала просто суметь почувствовать магическую энергию, окружающую людей со всех сторон. То, что я умудрялся проворачивать на интуитивном уровне благодаря прогулке по замерзшему лесу и посещению зловещих чертогов льда с последующим посвящением стихии, другие далеко не сразу могли выполнить. Поэтому лично меня эти занятия не касались. Приезжал Дмитрий и забирал до самого позднего вечера. Тренировки проходили весьма утомительно и в основном касались навыков четкого контроля за магической энергией. Никаких новых заклинаний, за исключением одного атакующего, созданного всего пару раз на практике. Лишь категоричное требование к манипулированию голой силой с ювелирной точностью. Скажем, вобрать энергию, пропустить через себя и сформировать силовой щуп для касания по зажженной свечке. Не сбить ее на землю, не швырнуть на пару метров вперед, а обязательно очень осторожно погасить. И надо сказать, именно подобные действия, казавшиеся на первый взгляд очень простыми, в реальности оказались весьма сложными в исполнении. С тебя буквально могло 7 потов сойти, пока этот дурацкий кусок бечевки, пропитанный парафином, окончательно не сгорит. Ну и, естественно, нельзя забывать о физических нагрузках, так любимых наставникам. Пробежки по 2-3 километра за раз уже не воспринимались чем-то экстраординарным и проходили с каждым днем все проще и проще. Частичное использование боевой ипостаси давало неплохой заряд выносливости даже при сверхвысоком темпе упражнений. В какой-то степени данное обстоятельство компенсировало невероятное давление, оказываемое на меня Дмитрием. Потому что по сравнению с остальными участниками, мне все же приходилось пахать намного больше. Вспомнить хотя бы тот факт, что ужинать приходилось в 9 часов, в отличие от 7, как большинству. Свободного времени, по сути, совершенно не оставалось. Привезли, выгрузили на парковке из массивного черного внедорожника, укатили во свояси. Добираешься до столовой, жадно наполняешь пустое брюхо, к вечеру уже прилипавшее к позвоночнику, с трудом доползаешь до комнаты в общаге, вяло отбрехиваешься от Стаса, постоянно желающего пообщаться, делаешь домашку на завтра и засыпаешь сном мертвеца. Самое обидное, что в воскресенье, когда я рассчитывал чуток передохнуть и смотаться с друзьями на пруд, в пределах студгородка находилось сразу 4 искусственных водоема и даже одно довольно большое природное озеро. Чтобы поваляться на золотистом пляже, сделанном искусными ландшафтными дизайнерами, проклятый смартфон вновь дал о себе знать самым ранним утром. С глубоким отвращением глянул до зубовного скрежета знакомую смс-ку. Покачал от негодования головой, но все равно потопал к уже привычному Юкону. До полигона ехали молча. Я дулся, понимая, что высказывать претензии бесполезно. Дмитрий спокойно рулил, не обращая внимания на мою недовольную физиономию. 7 кругов?» – спросил я с усилием, толкая бронированную дверь и выбираясь наружу. «Погоди пока бежать!» Мак обошел машину. С мягким звуковым сигналом вверх поползла задняя дверца. «Иди сюда!» Неохотно выполнил требуемое, подходя к вместительному грузовому отделению джипа. «Чего там еще? Надеюсь, не дополнительный вес на лодыжке, о котором давеча вскользь упоминал учитель, комментируя необходимость увеличения нагрузок. О как! Мои брови поневоле скакнули вверх, когда глаза увидели содержимое багажника. На черном мягком полотне обнаружился целый арсенал огнестрельного оружия самых разнообразных моделей. Винтовки, пистолеты, короткоствольные автоматы. Чего тут только не лежало. «Собираетесь открывать оружейный магазин?» – осведомился я. Чуть подумал, припомнив, с кем говорю, и кардинально изменил вопрос. «Или хотите организовать небольшую войнушку? Тут стволов хватит на целую армию». «Юморист», – проворчал маг, наклоняясь вперед и выдергивая из боковой выемки знакомую деревянную шкатулку. Довольно тяжелая коробка без предупреждения ткнулась мне в руки, чувствительно врезавшись в живот. «Осторожнее, не урони. А лучше сразу открывай и доставай содержимое». Последовал очередной строгий приказ наставления. Пришлось подчиняться, являя на свет с бархатистой подложки сверкающее изделие неведомых кузнецов клана Демидовых. «Она же вроде накопитель для колдовства, за пределами дивных земель», произнес я, незаметно для себя приметив термин для магазон, бывший в ходу среди одаренных. Металлическая перчатка из особого сплава, способного удерживать внутри магическую энергию, ярко блестела под лучами летнего солнца. «Не только», – сказал Дмитрий. «Настало время познакомить тебя с ней поближе и раскрыть возможности плеча ангела полностью». Тут маг сделал паузу и проникновенным голосом выдал такое, отчего я в совершенном непонимании нахмурился. «Первое, что следует знать, это вовсе не плечо ангела». «Здорово, правда? Отличный он все же преподаватель. Умеет заинтересовать ученика. Говорит одно и тут же заявляет совершенно противоположное». «В смысле?» – отозвался я с долей опаски, покосившись на железяку в руках и прикидывая, не отбросить ли ее куда подальше, пока не поздно. «А то знаю я эти приколы. Сейчас как превратиться в какую-нибудь бяку, как цапнет за седалищный нерв. Буду потом прыгать горным козлом, пытаясь избавиться от ловушки». Успел уже убедиться в наличии у Дмитрия весьма специфичного юмора, в иных местах называемого черным. «Не бойся, он не опасен. Скорее наоборот, может быть весьма полезен для хозяина». Боевой маг сделал пару шагов, отходя от внедорожника. «Он?» – заинтересованно переспросил я. «Разве перчатка может быть им?» «Это не перчатка», – последовало терпеливое пояснение. «Собственно говоря, амулет плечо ангела действительно существует и выглядит точно так, как ты сейчас видишь. С его помощью маги могут колдовать за границей магических зон. Однако то, что ты сейчас держишь, обладает куда более обширными функциями. Это персональный фамильяр». Я тупо уставился на мифриловый предмет из экипировки средневековых рыцарей. «Фамильяр? Не понял. Они разве не живыми должны быть?» Понадобилось сделать усилия, чтобы вспомнить хоть что-то про обсуждаемый предмет. «Ну там, знаете, как у Бабы-Яги пухлый зеленоглазый кот. Или я что-то путаю?» Дмитрий индифферентно наблюдал, как зачарованная вещица играет солнечными зайчиками в моих руках. «В старых преданиях, возможно, и упоминались духи-помощники. Но у нас под рукой нет квалифицированных некромантов для создания подобных живых артефактов. Так что если ты не против, обойдемся нашей версией фамильяров». Я хмыкнул. «Остряк, блин. И что он умеет делать? Случайно не превращаться в дракончика? Было бы прикольно». Пришла пора магу растягивать рот в ехидной усмешке. Размечтался. В него заложены три постоянные формы. Но для начала необходимо произвести личную привязку. Мстислав Игоревич использовал его в качестве амулета. Ты же сможешь воспользоваться всеми его возможностями, если проведешь одну несложную процедуру. Повертев из стороны в сторону занятную штуковину, Я пожал плечами. Что тут сказать? Вперед из песней. Заиметь в собственность зачарованную финтифлюшку никогда не помешает. Может, получится научить ее варить кофе и таскать ко мне по утрам в постель. А что? Неплохо было бы. Как его приручить? Дмитрий снисходительно наблюдал за эволюцией выражения на моем лице, без труда распознав царивший внутри юного ученика настрой. Привязать, а не приручить. Все просто. Зачерпни внешней энергии. Проведи ее через себя и понемногу закачивай фамильяр. 10 секунд, не больше. Потом забирай силу обратно. Вытягивай тоже недолго. После опять переходи на отдачу. Очередность необходимо провести не меньше 5-7 раз, пока артефакт не запомнит тебя. Хорошо, как скажете, произнес я, начиная выполнять необходимые манипуляции. Кстати, все хотел спросить, а в чем разница между амулетами и артефактами? Нет, конечно, я могу посмотреть и в учебниках, но там иногда так скучно написано, что засыпать начинаешь уже после первого абзаца. Наставник, внимательно следивший за моими действиями, объяснил, не отрывая от перчатки глаз. В амулеты закладывают пассивные свойства, в артефакты – активные, коротко сообщил он. Ясно, протянул я, хотя на самом деле мало что понял. Тогда другой вопрос. Почему перчатка? На кой черт делать амулет или артефакт в виде предмета, давно вышедшего из обихода? Не лучше использовать то, что не будет так выделяться в современном обществе? Она смотрелась весьма нелепо на фоне строгого делового костюма уважаемого Мстислава в салоне частного самолета. Удобно для концентрации силы при заклинании. Оптимальный вариант фокусировки с учетом создания энергетических потоков. Прозвучал еще один короткий ответ. На этот раз я не стал ничего говорить, потому что ощутил, как перчатка постепенно начала нагреваться. С некоторым недоверием, переведя взгляд на нее, я осторожно попытался оказать давление через созданный ручеек чистой магии, в настоящий момент связывающий нас незримой нитью. И, о чудо, мгновенно получил отклик. Еще секунду назад абсолютно твердая и теплая на ощупь рыцарская кольчужная рукавица совершенно неожиданно вдруг потекла жидким металлом по ладони. «Какого?» – прошептал я, глядя на невероятную трансформацию широко распахнутыми глазами. «Спокойно. Так и должно быть. Идет собирание первой формы. Фамильяр признал тебя за хозяина и подстраивается под твои характеристики. И уже негромко. Демидовы все же лучшие мастера в артефакторике». Расслышав последнюю фразу, я обеспокоенно заметил. «Будем надеяться. Если она прожжет мне руку, не скажу, что останусь от этого в восторге». Дмитрий нахмурился. «Ты испытываешь боль? Он обжигает кожу? Так не должно быть». На мгновение, прислушавшись к себе, я вынужден был признать. «Да нет, немного тепло». Маг пренебрежительно махнул рукой. «Тогда хватит дурью маяться и нагнетать обстановку. Лучше попробуй сконцентрироваться на артефакте. Используя волю и силу магии, прикажи ему обрести форму браслета». Я выполнил требуемое практически без труда, отправив нужный посыл. Ну или не совсем нужный. Вместо украшения на запястье пластичный металлический сгусток всего за 1 секунду собрался в кинжал, удобно легший в ладонь. С ребристой рукояткой, с длинным извилистым лезвием из дымчато-темной стали, он завораживал убийственной красотой и производил впечатление боевого оружия, полностью готового к применению. «Охренеть!» Не сдержавшись, пораженно выдохнул я, разглядывая очень крутой ножик. «Это вам не складные перочинные безделушки. Этим произведением оружейного искусства хоть сейчас можно глотки резать. Вторая форма. Первая перчатка – накопитель. Третья – браслет для постоянного ношения», – спокойно сообщил наставник и поинтересовался. «Нравится?» «Конечно!» – с восторгом произнес я. с удовольствием вертя первоклассный клинок перед собой. Он очень эффективен против магов. В случае проникновения в тело одаренного происходит высасывание магической энергии практически мгновенно. Хотя основная функция фамильяра все же не в этом. Поспешил умерить мой пыл Дмитрий. Главное в нем совершенно другое. Придай форму браслета. Мысленно обозвав Белецкого занудой, я вновь возвратился к управлению магической энергией, воздействуя на живой мифрил. Когда он принял вид невзрачного ободка шириной в 3 см, без всяких надписей и рисунков, маг вновь приказал. «Теперь попробуй сотворить заклятие ледяных стрел. Надеюсь, ты не забыл еще эти чары». «Да о чем разговор? Я же их делал всего 2 раза в жизни. Как тут забудешь?» – проворчал я. Но заклинание все же выполнил, и причем довольно непринужденно. Плетение чар у меня получалось все лучше и лучше. Гроздь плотных магических сгустков повисла на левой руке. Одно движение, и 5 острых ледяных стрел полетят в любом направлении. Лепота! Никаких тебе трудновыговариваемых словесных конструкций, никакого бубнежа на древнем забытом языке. Всего лишь концентрация, волевое усилие, и материализуется нужный рисунок необходимого заклинания. Отлично. А сейчас, не убирая первого, попробуй сплести хрустальную мантию. Очередное приказание наставника вызвало с моей стороны вполне ожидаемую заминку. Но тогда стрелы рассыплются, как мне казалось, вполне логично возразил я. Это же азы магического искусства. Невозможно создать одновременно 2 потока энергии. И дело совсем не в умениях, опыте или силе. Провернуть нечто подобное просто физически невозможно. «Еще как можно при наличии фамильяра», – заявил Дмитрий. Оказалось, последние слова я произнес вслух. «И кончай уже напрягаться. Не воспринимай его живым организмом. Представь, что у тебя на руке устройство, помогающее колдовать. В крайнем случае квазиживой симбионт, реагирующий на создание энергетических субстанций. Ты ведь любишь фантастические фильмы. Вот и не дрейфь». Слегка ошарашенный необычным сравнением, я неуверенно кивнул. Нифига себе успокоил. Хотя, если подумать, то все не так страшно и точно не фантастично. В последние дни вся моя жизнь – непрекращающийся голливудский блокбастер. «Хватит стоять! Приступай, наконец!» – подстегнул наставник. И я последовал его приказу. Не скажу, что получилось сразу. Спящие колдовские сосульки слева постоянно отвлекали, не давая сосредоточиться. Но в конечном итоге все вышло как надо. Магический щит окутал мою фигуру, и ледяные стрелы никуда не исчезли. Зато мифриловая пластинка, обернутая на правом запястье, вместо тепла стала выделять холод. И чем дальше, тем больше. Странно, но ощущение обжигающего мороза не доставляло каких-либо неудобств. Всего лишь легкое чувство дискомфорта, не более. «Великолепно!» – похвалил Дмитрий. «На будущее учти, второе заклятие всегда слабее первого. Такова уж особенность использования фамильяра. Полагаю, на сегодня достаточно. Можешь швырнуть стрелы и свернуть мантию». Что я с большим наслаждением и сделал. 5 смазанных росчерков молнии промелькнули в воздухе, врезались в периметр и растворились в магических чарах полигона. Следом последовал магический щит, истаявший на глазах белесой полупрозрачной дымкой. «Так значит, едем домой?» – обрадованно спросил я, готовый возвращаться обратно в лицей. Украдкой глянул в мобилу. 10 утра. Времени целый вагон поваляться на бережку. Любопытно, а другие ребята тоже придут на пляж? Было бы неплохо увидеть ту же Алису в откровенном бикини. «Ну, если хочешь», – сказал Дмитрий. «Но я хотел предложить тебе немного развлечься. Все-таки ты заслужил небольшой отдых». Боевой маг подошел к открытому багажнику и указал на гору оружия внутри. «Как насчет прокатиться до стрельбища?» Я нервно сглотнул. «Ничего себе дилемма. пострелять вдосталь из невообразимого количества крутых стволов или полежать на песочке, любуясь полуобнаженными женскими телами. Нет, в самом деле, ну нельзя же ставить парня перед таким сложным выбором. Кафе располагалось на одной из неприметных пешеходных берлинских улочек. Здесь не шастали толпы туристов и не ездили автомобили, нарушая тишину и покой. Столики стояли прямо на брусчатке, помнящей времена последнего кайзера. Это было одно из тех семейных заведений, чьи хозяева не сменялись целыми поколениями. Сюда обычно приходили пообедать и поужинать в уютной и спокойной обстановке. А пенсионеры обожали здесь завтракать, мило беседуя между собой. Одетый в неброский и вместе с тем добротный темно-коричневый костюм юноша, чем-то напоминающий студента, скромно присел за крайний столик, ровно в 15 минут 11-го. И поначалу хозяин кафе решил, что он пришел сюда всего лишь выпить чашечку кофе. Но время шло, а симпатичный молодой человек все не уходил, явно кого-то дожидаясь. В 11 часов дня владелец наконец-то смог утолить свое любопытство, увидев, как к одинокому юноше подсаживается мужчина средних лет с легкой проседью в висках. «Отец и сын», – промелькнуло у стареющего бюргера в голове. «Или профессор и аспирант». Подслушивать, проверяя свои догадки, он, конечно, не стал, удалившись сразу же, как чашечки со свежим кофе оказались на столешнице. А между тем начавшийся разговор мог легко заинтересовать разведки многих стран этого мира. «Тебе так и не удалось достать князя. Ты не смог ослабить клан и вообще не сделал ничего, чем бы мог гордиться», — начал первым мужчина, немигающим взглядом глядя на парня напротив. «Я открыл тебе глаза, рассказал правду о родителях. Но вместо того, чтобы отомстить за их смерть, ты трусливо сбежал, поджав хвост, не сумев выполнить ничего из задуманного». По мере звучащих обвинений, голова юноши склонялась все ниже и ниже. Он не пытался возражать, отлично понимая, что все, что говорит собеседник, абсолютная правда. «Может, ты забыл свою мать, которая покончила с собой, не выдержав расставания с новорожденным ребенком? Или отца, погибшего в бою за клан, отобравший у него сына? Что скажешь, Андрей? Ты еще помнишь своих родителей? Или уже предпочел выбросить их из головы?» Хлестко ударившие вопросы заставили студента крепко сжать кулаки, медленно приподнять голову и угрюмо взглянуть на говорившего. «Нет, я ничего не забыл», – сумрачно произнес он. «Тогда почему князь Кирилл все еще жив и здравствует?» Правая бровь мужчины выразительно приподнялась. «Или я чего-то не знаю, и глава клана Строгановых уже лежит при смерти?» Упоминание повелителя Холодного Предела вызвало не ту реакцию, которую ожидал собеседник. Вместо новой вспышки злости Андрей смущенно отвел взгляд в сторону. «Вы не понимаете», – почти прошептал он. «Князь невероятно силен. Вокруг него сила бурлит и клокочет. Я видел его и говорю вам, к нему невозможно незаметно подобраться». «Тебе предоставили специальный раствор. Хватило бы одной капли на кожу, и от могущественного мага ничего не осталось бы». Молодой человек ожесточенно потер лоб ладонью. «Говорю же, вы совсем не понимаете, кто он. Я видел князя Строганова на расстоянии 10 метров и даже оттуда почувствовал, насколько его переполняет магическая энергия. Он словно постоянно подключен к источнику». Неторопливо отпив черный кофе без сливок и сахара, мужчина аккуратно поставил чашку на блюдце и резюмировал. «Значит, ты струсил и не захотел покарать виновника смерти собственных родителей». Юноша вспыхнул. «Нет, я не струсил», — горячо выпалил он. «Просто думаю, что никакая отрава не сможет навредить князю Кириллу, а погибать просто так считаю глупым. «Глупым?» Глаза человека опасно блеснули. «А промывать мозги несчастному военному летчику не глупо? Не глупо посылать груду летающего железа против умелого боевого мага? Ты чем думал, когда творил такое?» Не ожидая столь сильной вспышки ярости, Андрей отшатнулся назад. Его оппонент расслабленно откинулся на спинку стула. «Клан Лакруа в последние годы, как может, налаживает связи с русским правительством. Своей ребяческой выходкой ты поставил многие договоренности под удар. Как ты думаешь, как отреагирует Министерство обороны России, если узнает, что к произошедшему крушению их военного самолета причастен один из наших агентов?» Бывший член семьи Строгановых нервно побарабанил пальцами по столу, но все же осмелился возразить. «Я не ваш агент. И вообще, чего вы от меня ждали? Обучение ментальной магии у Мамонтовых нисколько не отличается от того, чему учат в других семьях ментатов и провидцев. Давно известно, что манипулировать разумом одаренных нельзя. Они сразу ощущают воздействие и успешно препятствуют ему. Я даже паршивого ученика не смогу подчинить своей воле. Ничего не оставалось, как использовать обычного человека». Мужчина страдальчески покачал головой, словно не веря в то, что сейчас услышал. «А Мстислав тут при чем? Твоим основным заданием был князь, а не его приспешники. Думаешь, у Строгановых что-нибудь изменится, если убить одного боевого мага? Главного боевого мага», – уточнил Андрей. «Уверяю вас, командир детей вьюги занимает очень важное место в иерархии владык Холода. Его устранение нанесло бы им сильный удар». «Но не нанесло», – отметил собеседник молодого мага. «И раз уж на то пошло, ты мог действовать более тонко, не выдавая так явно своего участия. А значит, и наше». Повисла тяжелая пауза. Юноша в сером костюме сумел распознать скрытую угрозу в словах человека напротив и не хотел провоцировать его дальше неосторожными словами. В свою очередь, мужчина тоже не спешил начинать говорить, держа паузу и тем самым постепенно нагнетая атмосферу за столиком, отчего у парня начали мелко подрагивать пальцы. Он лучше других знал, на что способен тот, кто сейчас спокойно пил кофе рядом с ним. «Ну хорошо», – наконец прервал мрачную тишину эмиссар семьи Лакруа. «Не получилось, так не получилось. Сейчас уже ничего назад не переиграть». Юный предатель медленно выдохнул, постаравшись сделать это как можно незаметнее. «Вы забираете меня с собой? В замок Лагард? Примите в рот?» «Разве я так сказал?» – удивился мужчина. «И потом, ты ничем не заслужил такой высокой награды. Нет, тебя ожидает кое-что другое». «Что?» – с напряжением в голосе спросил Андрей. Не торопясь, француз сделал еще один маленький глоток и только затем ответил. «Поедешь в Златоградский лицей. Не волнуйся, мы изменим тебе внешность, и тебя никто не сможет узнать. Выполнишь задание и получишь место рядом с самыми сильными магами Земли. Ничего сложного, всего лишь посеять смуту среди молодых учеников и сделать так, чтобы Триумвират получил на своих землях проблему, а не поддержку в лице магической школы. Справишься, и в следующую нашу встречу уедешь со мной прямиком на церемонию принятия в Великий род Лакруа».